Это чистое, эфирное создание, этот неземной, обаятельно идеальный ангел на деле был весьма практически расчетлив. Ангел сообразил, что, во-первых, надо же выйти замуж, чтобы пользоваться свободой независимого положения, а во-вторых, через родителей и посторонних несветских людей навел некоторые необходимые справки, по которым оказалось, что состояние Шадурского гораздо круглее состояния Еремеевского. И, в-третьих, наконец, несравненно привлекательнее быть княгиней Шадурской, чем мадам Еремеевой. Два последних обстоятельства решили выбор Татьяны Львовны, и через 2,5 месяца хор конюшенных певчих гремел ей «Гряди, голубица!». Еремеев не дождался этого хора. Он, как только узнал о помолвке, так тотчас же перечислился в армию и через неделю уехал на Кавказ. Шадурский торжествовал, и весь сезон был необыкновенно доволен собою. Да и было чем. Во-первых, победил Еремеева и в лице его всю влюбленную великосветскую молодежь, а во-вторых, сделался мужем и обладателем прелестнейшей и блистательнейшей женщины, которой все удивлялись, сходили с ума, завидовали и о красоте которой говорил целый город. Какова пища для его чуткого самолюбия. Не далее, однако, как через 1/2 года обнаружилась обоюдная холодность молодых супругов, и они же сами первые заметили это. Ну и ничего, заметили и разошлись каждый в свою сторону. Как кому было удобнее, определив, впрочем, раз навсегда свои условные отношения перед глазами света, о чем мы уже сказали несколько выше. Князь Дмитрий Платонович жуировал по сторонам под известным только флером приличия и скромности и не обращал решительно никакого внимания на жену свою, как на женщину. Это ее сначала бесило. Она чувствовала, что хороша собою и молода, и богата страстную жаждою жизни, любви, наслаждения, и между тем остается одна и все одна, без всякого удовлетворения этому избытку молодой своей силы. Ей было горько, тяжело, она плакала и не раз таки вспоминала вульгарную фамилию так романтически влюбленного в нее Еремеева. Вскоре у нее родился сын, князь Владимир Шадурский. Но это обстоятельство немало не возвратило к ней сердце мужа, и только самое ее развлекло на некоторое время, чтобы через несколько месяцев потом дать еще больший простор тоске и скуке и этой неудовлетворенной жажде переживать свои юные силы. Более 4 лет длились скрытые страдания молодой покинутой мужем женщины. Тщеславие Шадурского было вполне удовлетворено женитьбой, чего еще требовать от него? Любви? Но разве мог он дать то, чего у него никогда не бывало? Достаточно и того, что он дозволил себе увлечься на некоторое время. Маленькая ревность и маленькие сцены, которые выводила ему сначала супруга, сделали только то, что она ему окончательно надоела. А он, к тому же, еще так любил напускать на себя чувство неудовлетворенности, так любил показывать, что ему все надоедает в жизни, что все находит он пошлым и ни к чему привязаться надолго не может. Найти себе друга весьма легко могла бы княгиня среди окружающей ее и всегда готовой на дружбу молодежи. Но тут-то искать не хотела Татьяна Львовна. Она знала, что все друзья этого рода на язык не воздержаны и на самолюбие отчасти щеголевато хвастливы, что при случае после нескольких бутылок вина в приятельской беседе ни за одного из них, пожалуй, нельзя было поручиться, что он вдруг случайно не скомпрометирует как-нибудь имя тайной дамы своего сердца. А княгиня пуще всего дорожила своим именем. Она, наконец, обратила внимание на мужнина управляющего, господина Марденко. Энергически красивый плебей, он был из вольноотпущенных отца Шадурского, занял прочное место в сердце княгини. Темный, никому неизвестный человек, ничтожный управляющий, он поневоле должен быть скромен. Лета его давно перешли тот возраст, когда человек любит болтать о своих победах, значит, похвастаться своими отношениями ему негде и некому, да и небезопасно в рассуждении управительского места. По всем этим соображениям княгиня нашла, что его можно приблизить к себе, и Марденко всегда оставался глубоко почтителен с нею. Как умный хохол и как человек, прежде всего, зашибающий копейку, он понимал, что положение его и очень выгодно, и вместе с тем очень шатко. Поэтому, будучи всегда беспрекословно покорен воле и желаниям своей патронессы, он был крайне осторожен, и одна только случайность, и то по вине самой княгини, слишком стремительно бросившейся к нему навстречу, сделала возможным такое неожиданное и неприятное столкновение, какое произошло у них с князем Шадурским. Татьяна Львовна, переродившаяся по прошествии 4 лет совсем уже в практическую, ловкую и опытную барыню, умела хорошо скрывать свои отношения, которые особенно укрепились во время отсутствия мужа в деревню. Некоторые услужливые руки из деревенской дворни нашли не лишним сообщить матушке-барыне-княгине о грехе или, что тоже, о байроническо-сельском романе ее мужа. Таким образом, Татьяна Львовна знала про связь супруга своего с княжною Чечевинскою, тогда как этот последний и не догадывался об отношениях ее к господину Марденко, и только тогда убедился в существовании какой-то связи, когда увидел уже несомненные признаки беременности своей жены. Но он мог представить себе все, что угодно, только не господина Марденко. Татьяне Львовне пошел между тем 8-й месяц, однако положение ее было заметно только 3 человекам – Марденке, камеристке мамзель Фанни и князю Дмитрию Платоновичу Шадурскому.